Глава 22. Катерина. Не знаю, на каких инстинктах я находилась, когда меня вызвали в кабинет. Но по дороге из актового зала я написала сообщение Герману. Раньше я могла написать Якову. Знала, что он меня поддержит. А теперь же княжин сам меня и топит. А то, что это его рук дело, я ни капли не сомневалась. Проверка в этом году была. А если наведалась внепланово, значит, ждать чего-то хорошего от нее не стоит. Это аксиома, против которой не попрешь. А что могу я? Ничего. Потому что в мире больших денег и крутых дядей я всего лишь маленькая мошка. Добрый день, Катерина Витальевна. Около кабинета ожидала целая делегация. Добрый. Был, пока вы не заявились. Руководитель органов опеки и попечительства. Юрьева Ангелина Викторовна. Можно ваши документы? Я должна знать, кого впускаю в детский дом. В прошлый раз были другие люди. Конечно. Она протянула корочку, которую я внимательно изучила. У нас уже была проверка в этом году? Да, но нам поступили жалобы от вышестоящих, и мы не могли игнорировать. Интересно. Якову не стыдно жаловаться на жену со своей же фамилией? Мы с сотрудниками опеки и нашей комиссии хотим проверить, в каких условиях проживают ваши дети. Что они едят? Как их здесь воспитывают? Какая медицина? У вас праздник сейчас? Несмотря на то, что актовый зал находился на этаж выше, по коридору загремела музыка. Начался утренник. Да, к детям пришел Святой Николай с подарками. Юрьева с видом суки выгнула бровь. Очень хочется посмотреть также на эти подарки. Кто у вас спонсор? Все оформлено документально? Может быть, вы наконец-то пригласите нас в кабинет? Как же мне хотелось ее послать. Но я понимала, что нужно быть приветливой. Поэтому, открыв дверь ключом, пригласила пройти в кабинет. О, у вас был ремонт. В комнатах также уютно? В комнатах уютно настолько, насколько это возможно по нашим финансовым возможностям. Лидия Романовна, Стелла Юрьевна, вы можете заняться проверкой комнат. Я сейчас позвоню своему заму. Она проводит. Оставлять этих гиен одних ни в коем случае нельзя. «Ульяна Андреевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет». Когда моя подруга, взмыленная, зашла к нам, я попросила ее сопроводить дам и показать комнаты, в которых живут наши дети. Ульяна моя подруга и очень умная девочка. Она не станет трепаться, хотя, по сути, и не о чем было. Мы с ней знали, как вот таких стерв держать на расстоянии. «Покажите мне документы на то, что было привезено вашим спонсором. Как его фамилия?» Сташевский Герман Леонович. Я достала папку из сейфа, вынула необходимое и протянула Юрьевой. Сташевский? Позвольте узнать, как он вышел на ваш детский дом. Она принялась изучать документы. Эти вопросы вы можете задать ему. Нашему детскому дому предложили помощь. И я согласилась. Сами понимаете, в финансах мы ограничены, но нуждаемся в ремонте. Детям нужны подарки, игрушки, одежда. В общем, все как и полагается. Вы сказали, что нуждаетесь в ремонте. В документах указан ремонт вашего кабинета. Вранье. Там не было подобного. Тогда почему вы не начали с ремонта детских комнат? Разве не они нуждаются в первую очередь? У нас не проходил ремонт. В документах указана лишь мебель. На данный момент бухгалтер Сташевского готовит смету о дальнейшей работе в нашем учреждении. Подарки. Сколько? Возмущенно, словно из ее кармана достали деньги, все это оплатили. Вы что, здесь детям квартиры дарите? Вот же. По всей видимости, эта дрянь забыла, что квартиры должно дарить детям государство. И каждый год, как новый, когда из старших корпусов в соседних городках выпускаются дети, для нас становится больной тема дальнейшего их существования. Не всегда удается сразу заселиться в свое жилье. Хорошо, у кого оно есть, но что, если нету? Впереди много праздников, Ангелина Викторовна. Она поджала губы и захлопнула папку с бумагами. Покажите мне склад с игрушками. Что это за чудо-комната с драгоценностями? Как же меня раздражает, что я не могу высказать такой дряни все, что о ней думаю. Увы, у меня не было столько полномочий. А обласкай я ее нелицеприятными словами, завтра же буду уволена. Пройдемте. У нас действительно был класс с такими подарками. И обычно он был практически пустой. Насобираем подарков к Новому году и хватит. Где нам другие брать? Ну вот в случае со Сташевским все далеко не так. Комната забита под завязку. И в этом лично смогла убедиться Мегера Викторовна. На сколько лет вперед эти подарки? Впереди Новый год. Также мы стараемся приучать мальчиков к их празднику, а девочек к женскому дню. Разве это плохо? Она обернулась и одарила меня гневным взглядом. Кажется, нашла за что ухватиться. Не дерзите, Катерина Витальевна. У вас серьезные проблемы, и на вашем месте я бы помолчала. Можно узнать, в чем мои проблемы. Дети у нас сыты, в тепле. То, что нет ремонта, не моя вина. Да, мы проводим косметический ремонт, насколько можем. У нас всегда чисто, вкусно и тепло. Меня отвлек звонок ее телефона. Мегера Викторовна тут же напряглась и, прокашлявшись, ответила на звонок. «Слушаю, Виталина Александровна». Напряглась даже я. Этот человек никогда не звонил просто так. «Господи, да что же это происходит? Что еще они придумают, чтобы меня потопить? Насколько мог опуститься мой муж, что дошел до самых верхов в желании уничтожить меня и все, что мне дорого?» «Да». «Нет. Но у нас приказ». Я сглотнула. Тон Юрьева сменился. «Она сказала?» Засуетилась. Стала заискивать, заикаться и даже краснеть. «Но как же проверка?» Я сжала кулачки, впиваясь ногтями в нежную кожу ладоней. «Я поняла. Да, прямо сейчас уезжаем. До свидания». Она сбросила вызов и, снова надев на себя маску стервы, посмотрела на меня. «На этот раз вы отделались легким испугом». Развернувшись, она громкими шагами пошла по коридору к выходу, попутно набирая что-то в телефоне. Я только рот открыла, чтобы спросить, что произошло, как услышала ее слова в трубку. «Лидия Романовна, мы уезжаем. Нет никаких санкций. Как бы нам самим не пришлось работу искать. Чертов!» Дальше я не слышала. Она вышла в предбанник и покинула здание детского дома. Я сглотнула и подняла взгляд на взволнованную, спешащую ко мне подругу. «Ну что там?» Остановилась рядом и схватила меня за локоть. Кажется, пронесло. «Знаешь, кого благодарить?» Я повернула голову, улыбнулась и пальчиком ткнула ее под ребра. Подруга рассмеялась. «Быстро к детям на концерт». «А ты?» «И я. Сейчас только в кабинете уберусь». Ульяна поторопилась в актовый зал. Я вернулась к себе в кабинет. Остановилась около окна и выдохнула. Кажется, действительно обошлось лишь испугом. Телефон издал звук входящего сообщения. Я метнулась к столу и увидела всплывшее окно. Даже открывать не пришлось, чтобы понять, от кого послание. «Я тебя уничтожу». «Пободаемся, Яшенька. Оказывается, в твоем стиле воевать с женщиной». Вздрогнула, когда в кабинете появился Сташевский. Обернулась и утонула в его омутах, почувствовав облегчение. «Кажется, моему муженьку придется воевать не со мной». «Ты в порядке?» «Благодаря тебе».